Я начал изо всех сил стараться хотя бы спланировать вниз, а не падать, как куль с дерьмом, что, в принципе, даже получалось. А потом еще одна пуля пролетела над крылом. Спину обожгла близко прожужжавшая молния, наэлектризовав мокрые перья. Кусок отколовшегося от какой-то глыбы камня больно ударил в грудь, а дальше я коряво шмякнулся об землю, ощутив, что пара-тройка легких птичьих костей не пережила этот полет. Кар, в голосе ощущался гнев и раздражение. Как же быстро я навоевался. Причина в том, что я артефактор, а не боевой маг. Но ведь их тоже так не натаскивают. Я знаю, я видел. Или у меня просто мало опыта, или не повезло. Ох, не тупи, Кирин. Ты выжил. Ты умудрился слетать в свалку и сбить одного из врагов. Ты отвлек на себя немало противников, которые успешно были убиты другими колдунам. Это весьма хороший результат. Мысленно кивнул, а потом обернулся обратно. Смена облика прошла как по маслу, вот только теперь обе мои формы оказались травмированы. Нужно лечение и напитка второго облика магии, чтобы он успешно восстановился. Но это случится уже не сегодня, пробурчал я, едва увернувшись от пробежавшего мимо мужчины, зажимающего в руках ружье. На земле столпотворение казалось не меньшим, а даже большим, ведь на нее падали почти все атаки, которые применяли в небе. Каждая каменная глыба находила свое пристанище именно внизу и повезет, если еще не на чьей-то голове. Скрипнув зубами, сразу же создал вокруг себя водный барьер, ощутив толику радости от успеха. С другой стороны, для поддержки стихийного требуется гнев, а если бы создал обычный, то мог бы просто спокойно выдохнуть. Хм, это что? Нашлась логика в эмоции спокойствия. Ха-ха-ха. Удерживая защиту, начал обстрел каплями, но не попал ни одной атакой. Слишком высоко. Хоть капли и долетали, но к тому времени верткие цели уже успевали сместиться, а я никак не успевал ударить наперед. Это на земле можно прицелиться и выстрелить перед целью, а в воздухе нет прямых дорог, лети куда хочешь. Поэтому, любое отклонение вверх, вниз, в сторону или еще что, создавало помеху и приводило к промаху. Тем более, что никто не вел себя в воздухе спокойно и размеренно, волшебники продолжали убивать друг друга. В следующий миг мимо меня пролетел взгляд Хариса. Неподалеку, в какого-то всадника, ударила острая сосулька, мгновенно выбив его из седла и, кажется, разбивая голову. Хотя шлем мог и спасти, я бросил взгляд в его сторону. Нет, не спас, вижу кровь и куски черепа, насмерть. А тут, какая-то птица уверенно уселась на землю и обратилась магом. И все бы ничего, но вот его форма, она была чужой. Прежде чем кто-то среагировал, я уже направил в него водный хлыст, обхватив им пареньку руки, которые тут же затянул, словно веревкой, едва не вывернув их из суставов. Вот только он мгновенно огрызнулся потоком молний, уничтожая мои путы, и сразу же попытался нырнуть под землю. Но поздно, стоящие рядом солдаты пырнули его штыками, сбивая концентрацию, а потом добивая. Жаль, мог бы стать пленником. Мотнул головой, прогоняя несвоевременные мысли. Пленников будет достаточно, а если и нет, что он мог бы нам рассказать? Битва подходила к концу, все больше колдунов, как наших, так и вражеских, падало вниз. Прямо рядом со мной стонала и плакала тщедушная, молоденькая девчонка, худая, как тростинка. Ее лицо было обезображено каменным валуном, который раздробил ей левую скулу, выбил глаз, смял висок и оторвал ухо. Чудо, что она еще была в сознании и не умерла. Тихо, тихо, шептал я, опустившись на колени и начав творить чары лечения. «Прикрытие мне!» – заорал я во всю глотку. «Живо защиту, жизнью отвечайте, сучьи дети!» Не знаю, что сработало. Командный тон, уверенность в своем праве повелевать или какие-то иные черты, о которых я даже не подозревал, но вокруг собралось целых 8 человек, включая парочку с антимагическими амулетами, которые позволяли практически ничего не опасаться. Разве что кто-то из врагов скинет новую бомбу или закрутит сугубо физические объекты, типа каменных обломков. Но да плевать, я не отвлекался, а приступил к работе, постаравшись отрешиться от всего происходящего вокруг. В первую очередь обезболил ее, заставив единственный глаз блаженно расшириться. «Понимаю тебя, безымянная волшебница. Снятие боли может работать похлеще иного наркотика, уж я-то знаю. Я решил не пытаться вылечить ее полностью. Во-первых, не профи, несмотря на всю практику. Во-вторых, попросту нет времени. Тут полно раненых, включая и таких важных для армии представителей, как офицеры, сионы и колдуны. И если на подготовку владельца Инсурия требуется всего пара лет тренировок, а обычных солдат и вовсе мало кто считает, то вот вырастить грамотного офицера стоит весьма многого. Что уж говорить о сионе, среди которых даже самые низшие, армейские, тратят ресурсов на сотни золотых. У нас в прямом смысле этого слова уничтожают бюджет. Магия вовсе отдельная тема. Несмотря на высших сионов и инсуриев-гвардейцев, колдуны являются настоящим супероружием любой страны. Волшебники способны творить такое, что и не снилось другим. Вот, наглядный пример. Всего несколько десятков магов не только обеспечили нам существенные потери в, минимум, пару тысяч солдат, одни только бомбы, которые сбросили изначально, чего стоят. Так еще и задержали нас тут явно на несколько дней. Подавил вздох. А ведь и правда, мы тут наверняка задержимся хотя бы на пару дней. Вылечить раненых, отремонтировать попорченное снаряжение, подсчитать потери, разработать новую тактику разведки и прочее. Мотнул головой, не позволяя мыслям убежать в неведомые дали. Передо мной раненая и ей срочно нужна помощь. Работать начал с виска. Кость точно ушла внутрь черепа и зацепила мозг. Орган это весьма капризный и его повреждения редко когда доводит до добра. Однако, я имел представление, как восстанавливать ткань, а потому начал напитывать ее целебной силой, одновременно приказывая кости сдвинуться обратно. Мимоходом остановил кровотечение, а также направил чары сонар, получая отклик о внутреннем состоянии всего организма чародейки. Да кроме головы, были еще разрывы внутренних органов, в частности, селезенки. Сука, да таким темпом она откинется в течение получаса. Переключаться, однако, я не стал, ограничился лишь грубой закупоркой разрыва, что не лучшим образом отразилось на ее состоянии, однако, зато выиграл время. Чего еще для счастья надо? Я так увлекся, что не сразу осознал изменение ситуации. Битва прекратилась, люди вокруг меня разошлись, направленные по другим задачам. Остался лишь один солдат, который с любопытством то осматривался вокруг, то глядел на меня, но по большей части его глаза разглядывали волшебницу, с которой мне пришлось содрать одежду, чтобы было сподручнее заниматься ранами. Невольно вспомнил наши посиделки с Рисом и ребятами. Интересно, этот вот боец тоже сидит с голодным младшим братом, или просто проявляет интерес? Я бы, наверное, на его месте тоже вел себя подобным образом. Но сейчас я на своем месте и не испытывал ни малейшего возбуждения. Не та ситуация и не та обстановка. К тому же, девица была чрезмерно худой и окровавленной, а от лица и вовсе была цела лишь половина. Ее я, кстати, чтобы не мешало, усыпил. Для нее, думаю, это тоже будет плюсом. Ты как, справляешься? Ко мне подошел офицер, увидев которого солдат вытянулся, нагнал на себя важный вид, и принялся сурово оглядываться вокруг, изображая профессионального стражника, который, ни много ни мало, охраняет покои самого императора. Ух, пафоса то сколько! Может, если ее можно транспортировать, приказать перетащить в лекарский шатер, указал он пальцем. Бросив короткий взгляд в том направлении, я рассмотрел в 300 метров, на краю разбитого боем поля, внушительного размера шатер, который уже начал обрастать палатками. Вокруг него деловито носились сотни людей, перетаскивая раненых. «Да», — кивнул я после секундного раздумья, — «так будет проще». Следом, как бы я ни пытался избежать чести направиться в лазарет, дабы продолжать лечение уже там, ничего не помогло. Признаться, на каком-то этапе думал, что офицер сейчас как следует пропишет мне промеж глаз, но мужчина сделал куда как умнее. «Я направлю людей к твоей подопечной», — заявил он, а потом слабо, но понимающе улыбнулся. «Приведут ее туда же, там и подлечат. Не переживай и делай свое дело. Людям нужны целители, которых всегда не хватает. И раз ты в этом хорош, то помоги остальным. Это тебе зачтется, колдун, могу тебя в этом заверить». И я согласился. Не ради некого мифического зачета, а потому, что так было правильно. К тому же, если Силану, за которую я, вроде как, был поставлен отвечать, и правда приведут туда, какие еще могут быть причины отказа? Оказавшись в шатре целителей, я столкнулся с по-настоящему тяжелой работой и впервые узнал, что значит слово «аврал». Раненых было не просто много, а до хера и больше. Специально назначенные кураторы из обычных людей, вроде как они состояли в гильдии целителей, распределяли поступающих по степени травмы, тяжелых, средней тяжести, легкие травмы. Хотя нет, были еще две группы. Нет смысла лечить, и само пройдет. В последнюю направляли людей с ушибами, вывихами, не слишком сильными порезами, ссадинами и прочим. А вот в первую категорию шли те, кто представлял собой кусок перекрученного мяса, по какой-то неведомой ошибке еще продолжающий дышать. Вылечить их было можно, если отвлечь всех остальных и приложить максимум сил, выпивая целителя едва ли не до дна, да не одного, а нескольких. В общем, таких брать был не вариант. Впрочем, когда выяснялось, что раненый, аристократ или некое важное лицо, то смертельные раны неким мистическим образом переходили в категорию тяжелых. Ублюдки. Раненых, в зависимости от степени, направляли к магам, которые распределились по нескольким шатрам. С тяжелыми работали те, кто умел лечить на высшем уровне, а дальше по снижению мастерства волшебника. С некоторыми и вовсе работали обычные люди, накладывая бинты или вправляя сломанные носы. Я хотел было пойти к тем, кто работал с травмами средней тяжести, но офицер, не успев я и слова вымолвить, сообщил, что я только что спас волшебницу, которой снесло половину головы, отчего меня едва ли не силком затащили в шатер к профессиональным целителям, прошедшим всю школу подготовки. Твою же мать, но делать было нечего, а потому засучил рукава и принялся работать. Благо, что в помощь к нам шло сразу несколько человек из простых медиков, которые занимались разной мелочевкой. Фиксировали раненого, омывали, перебинтовывали, срезали одежду и прочее. Такой ерунды, как оказалось, было довольно много, и опытные помощники существенно упрощали всю процедуру. Странно, даже не думал о таком ранее, когда занимался лечением один. Признаться, когда я получил первого пациента, чье тело было обожжено так, что фактически сплавилось с формой, а от правой руки осталась лишь осыпающаяся пеплом культя, то сходу омыл его созданной водой и производственной магией начал устранять одежду. Этим я существенно сломал мозг трем помощникам, которые лишь робко сообщили, что не стоит тратить энергию на такую ерунду, покуда имеются они. «Вы не только целитель, господин?» – осмелился спросить один из них, уже достаточно пожилой мужчина с бородой, в которой попадались седые пряди. «Можно сказать, универсал», — криво усмехнулся я. «А вообще, артефактор я». Через сонар, определив наиболее тяжелые повреждения, которые грозили вот-вот оборвать жизнь обожженного человека, я направил энергию на разжижение его крови и прочистку оставшихся целыми сосудов от тромбов, которые грозили вот-вот закупорить их и привести к остановке сердца. Далее начал наращивать плоть, отделяя мертвые, сгоревшие участки и заменяя их новой кожей и плотью. Это вновь произвело фурор, поскольку обычно целители так не делали. Обожженным до такого состояния стимулировали регенерацию, а потом наполняли тело энергией, заставляя работать самому, хоть и на износ. Это сильно ударяло по организму, а потому, по-хорошему, один лекарь поддерживал сердце и мозг, не давая человеку умереть, а другой работал с кожей, по очереди устраняя последствия ожога. Я же обошелся без этого, а выращивал плоть самостоятельно. Оказалось, большинство целителей вообще не владело таким приемом. Ага, вырастить человеку руку или какой-то орган с нуля – прерогатива объединения целителя и алхимика, причем уровни у них обоих должны быть немаленькие. Конечно, находились и те, кто мог сделать это в одиночку, но то были уникумы. И теперь я, который попросту не знал об этой запредельной сложности, однако очень заинтересованный в этом приеме во время прохождения Сизиена, на коленке переизобрел способ выращивания новой плоти. Иронично, до того, как мне рассказали, что оказывается, это весьма замороченная и сложная процедура, я относился к ней как к самой обычной, а теперь, получается, резко поднял свой уровень и даже на какое-то мгновение задрал нос. Еще бы, выделился, даже не будучи целителем, на головой мотивации и нужде, научился тому, что не каждый профессионал, работая с гильдией, сумеет достичь. Едва сумел взять себя в руки. Впрочем, особо важничать времени не было. Поток больных, казалось, не останавливался. Благо, что у нас не было цели приводить раненых в полностью здоровое состояние, просто удержать им жизнь, чтобы протянули хотя бы пару дней, пока до них снова не дойдут руки. Собственно, даже так, я регулярно слышал крики: «Мертв, уносите следующего». Правда, в основном от помощников. Сами лекари были слишком измотаны, что тоже не играло им в плюс. Количество ошибок неизменно росло и процент мертвецов стремительно увеличивался. Хотя, наверное, свою роль играл и тот факт, что тяжелораненые находились в очереди, а у них каждая минута промедления снижала шансы на успех. И вот, когда уже и мое тело, существенно адаптировавшееся под дикие потоки энергии и постоянные перегрузки, начало жечь, в шатер забежала моя сестра, Ансельма. Я сразу же узнал ее звонкий, полный паники и страха голос. «Граф при смерти. Срочно нужна помощь». Глава 2. Там нашел его забытый и убил уколом отравленной иглы в шею за ухом. Весть об этом разошлась по всей империи, и населявшие ее народы с глубочайшим удивлением узнали, что великого императора Хранстона Ираксиса можно лишить жизни в его собственном саду. За какую-то пару недель гнусное убийство сделалось исполнением пророчества, и никаких действий против гильдии предпринято не было. Весь мир хотел, чтобы история эта быстрее стерлась из памяти. Анналы Винстонской империи. Граф Маргрим, с легкой улыбкой, но максимально серьезным тоном, не допускающим и намека на насмешку, спросил я, как вы себя чувствуете? Как будто бы глыба льда раздавила мои ноги, яйца и нижнюю часть живота. А, постой-ка, это ведь и в самом деле было, поддержав мой тон, ответил отец. Редкий случай поражения стихии льда. Впрочем, ее эффект сравним с камнем, а в случае Тедриха речь шла о неудачном попадании огромного куска льда, летящего с бешеной скоростью. Отвлекшийся высшийся он не успел увернуться. Амулет антимагии, конечно, развеял глыбу, но она летела с такой скоростью, что успела здорово его помять. Отца спасли лишь зачарованные вещи, но и они оказались не всесильны. Похоже, у противника имеется опасный стихийник. Или имелся, хорошо бы, чтобы он сдох. Проблема только в том, что часть колдунов Мабаса сумела сбежать, отчего есть риск, что этот уникум оказался в их числе. «Все восстановлено», — кивнул я, бросив короткий взгляд на некогда пострадавшую часть его тела, ныне скрытую тонким покрывалом. Впрочем, смотреть там уже ни на что, все доведено до прежнего состояния. Чего уж, ради графа, да еще и Сиона, пришлось собрать одного алхимика и целых 4 хороших целителей, в число которых, к моему непомерному удивлению, вошел и я. ПФФ даже пришлось сказать остальным, что так-то, являюсь сыном этого человека, то есть могу от волнения чего-то там неправильно сделать. Однако это лишь углубило желание остальных остановить свой выбор именно на мне. Дескать, раз родич, то и работать будешь качественнее. И ведь собаки не ошиблись. Выложился я так, что тело натурально пылало огнем. Провел через него, наверное, рекордное количество магии. Может, сам Харис хотел этого, имею в виду, что все обстоятельства сложились так, что мы с Тедрихом встретились именно тут. Вдобавок я знал, как работать с сионами, хоть и недосконально. Пришлось обучаться некоторым хитростям чуть ли не на ходу, да и другие колдуны тоже клювом не щелкали, объясняя мне непонятные моменты прямо посреди процесса исцеления пополняли багаж моих знаний новыми приемами целительной магии. Я, в свою очередь, делился своим опытом, который тоже был немалым. Вышло, в каком-то роде, занимательно и полезно, во всяком случае для меня. Сколько я пробыл без сознания, уточнил отец, подняв руку и рассматривая ладонь, словно впервые ее увидел. Всего день, пожал я плечами. Нападение произошло вчера, и мы встали лагерем фактически на поле трупов. Замечательно, но более ничего интересного не случилось. Сколько целителей вынуждены были заниматься мной, обрекая на смерть остальных? Сдали и недовольство, спросил он. Столько, сколько было нужно. Заскрежетал я зубами. Какая разница? Ты, высший сионный граф, отец, часть недовольства, как бы я его ни скрывал, все равно просочилась в голос. Если не тебя, то кого еще нам было спасать? Уверяю, среди погибших по вине целителей нет тех, кто был бы выше тебя статусом. Вот оно как, усмехнулся Тедрих. Ты и правда изменился, но иногда в тебе просыпаются элементы воспитания Маргримов. Приму за комплимент, сухо ответил я. Снаружи шатра ожидают посетители. Я сообщу, что ты очнулся. Погоди, Кирин, остановил он меня, заставив оглянуться на половине пути. Глаза отца пристально изучали мое лицо. Мы будто столкнулись взглядами, начав странную форму борьбы, которую, случись она раньше, я бы точно проиграл. По нескольким причинам, одна из которых – желание ему угодить. Остальные – неопытность и собственная слабость. Сейчас же я не спешил разрывать наш контакт, невольно сравнивая взор отца с другими людьми, с кем успел встретиться за время своего путешествия, и не находил в Тедрихе ничего, что могло бы пугать или напрягать. «Спасибо тебе», — спустя почти 10 секунд произнес он. «Я горжусь тобой, Кирин». Повтори это на моей могиле, едва не вырвалось из меня, ни по природной злобности и ни из-за некой, мнимой обиды, нет, просто констатация факта, несмотря на то, что я мог прожить всего полтора года, я не боялся смерти, чего уж, я был к ней готов, это мог долг, чуть пафоснее, чем собирался, ответил ему и развернулся на выход. Снаружи, для раненого графа поставили целый отдельный шатер, ожидало достаточно много людей, которые негромко переговаривались друг с другом. Присутствовала здесь и стража, которая мрачно зыркала на любого подозрительного человека поблизости, и на животных. А то мало ли, очередной маг-оборотень может легко завершить дело, добив Тедриха. Очнулся, коротко произнес я, покинув шатер графа Маргрима. На мне тут же скрестилось множество взглядов, а потом подлетели мои ближайшие родичи. Лиам и Ансельма, какие прогнозы? Деловито уточнил наследник. Все хорошо? По-простому спросила сестра. Лечение прошло штатно, без неожиданностей, приврал я, натянув слабую улыбку. Почти невозможно провести столь серьезную операцию как-либо стандартно. Тем более, ему в прямом смысле этого слова уничтожило половину тела. Я даже не знаю, что было бы хуже, если бы ему ее отрезало, либо как сейчас. Уф, одно дело, выращивать с нуля, другое, брать за основу куски имеющегося и пытаться как-то надуть все обратно, одновременно вычищая из плоти осколки костей, правя мышцы, восстанавливая нервы, вены, артерии и прочие сосуды. Потом еще кожу. Ох, да чего же заморочено. Я от одних воспоминаний об этом трудовом подвиге едва не вздрогнул, что уж говорить о чем-то еще. Ха, я так вымотался, что вчера, уже ночью, после завершения исцеления, в палатку меня тащила Силана, чуть ли не волоком. Благо, что девчонка отделалась легкими царапинами и синяками, которые даже не стала лечить. Дура. Утром ее обработал, подлечив все эти мелочи. Было достаточно интимно. Все-таки для лечения нужно раздеться. И хоть Плейфон не обнажилась до гола, оставив нижнее белье, я все равно касался ее тела. Раскраснелся, будто прыщавый девственник, впервые увидевший женщину. Аж к самому себе отвращение испытал. А потом еще и сбежал, под предлогом проверки отца. Проверил, вот, он уже в сознании и не испытывает боли. Можете навестить его, кивнул я на шатер. Лиам тут же вошел внутрь, а Ансельма задержалась. «Пойдешь с нами?» – зачем-то поинтересовалась она. «Я только что оттуда», – закатил я глаза. «Иди уже, колючка», – фыркнула девушка. «А еще говорил, что сильно изменился». Молчаливо отмахнулся от нее, а потом направился обратно, к палатке Силаны. Увы, некогда великолепный шатер, взятый из закромов дворца Архонта Монхарба, оказался уничтожен одной из магических атак. Не спасли даже мои руны, только снизили проникающий эффект. Теперь он представлял из себя не горящие лоскуты, а всего лишь дуршлаг. Пришлось обходиться офицерской палаткой, которая была выдана интендантом. Благо еще, что я свою сумку носил с собой, потому большая часть вещей не пострадала, а те, которые находились снаружи, хер с ними, новые добуду. «Я к тебе потом загляну, слышишь, Кирин?» — крикнула Ансельма мне в спину, на что, не оборачиваясь, просто приподнял правую руку, показав, что услышал. Угу, правда, радости особой не испытал. Хотя чего бы и нет, пусть приходит. У меня не так, чтобы сильно много разных друзей или знакомых. Не успел еще в должной мере проникнуться местной, ха-ха, культурой. Нет, причина и правда максимально проста. Я оказался вдали от коллектива. То есть, тот же Рисман, здоровяк, не пострадал. Я видел его с отрядом других колдунов, как одного из тех, кто начинал освоение стихии с земли. Он чинил дорогу, уничтоженную несколькими мощными чарами нападавших, был погружен в группу боевых магов, с которыми и проводил большую часть времени. А я, ну, с какой-то стороны мне повезло, но оказавшись на войне, нельзя ожидать, что будешь в безопасности даже в относительном тылу. Надеюсь, в будущем такого же не повторится, имею в виду, меня же не бросит на штурм Мабаса, когда мы до него доберемся. Я... Так-то, охрана важного лица, ухмыльнувшись про себя, шел по буеракам и грязи, в которую превратилась стоянка, слишком уж активно велись бои, отчего на землю то и дело падало всякое разное, вода, огонь, молнии, лед, куски камня, и ведь, сука, иного решения, кроме как расположиться прямо тут, и правда не было, войско оказалось не в состоянии единовременно отодвинуться на пару километров и разместиться в стороне, во-первых потому, что по краям располагались достаточно густые леса, во-вторых, потому что нас было до хера, порядка 300 тысяч человек, в-третьих, потому что армия временно оказалась парализована. Высшее командование спешно перестраивало свои важные тактические планы и обсуждало, каким это образом вообще сумели пропустить магическую атаку. Низшее командование наводило порядок, пытаясь понять, сколько людей погибло, где взять замену убитым лошадям, уничтоженным пушкам, инсуриям, телегам и прочему имуществу. Нужно было подсчитать траты провианта, заменить убитых офицеров, чтобы не допустить разброда и шатания, восстановить упавший боевой дух и прочее, прочее. Ух, даже боюсь представить себе бесконечный список этих дел. Вот они и скомандовали привал прямо на месте. Логичный поступок, хоть и не без своих минусов, по одному из которых я сейчас иду. Зараза, сплюнул я, оглядев сапоги, с которых аж спадали жирные куски грязи. Для полного счастья не хватает только дождя. За куток Силаны, где трое выживших слуг, один из магических ударов попал в нашу карету, отчего взрывной волной перебило приличную часть находящихся поблизости людей, включая переводчика, Байра Фертаса, смогли наладить какой-никакой быт, порадовал меня своей тишиной. Признаться, даже голова начала болеть от криков и шума лагеря, который ни на секунду не переставал галдеть, даже ночью. «Надеюсь, завтра уже продолжим путь», — буркнул я, остановившись возле нашей с девушкой палатки. Их не хватало, так что выдали одну на двоих, и соскребая грязь с подошв, и так прилично задержались. Что получается, ценой жизни нескольких десятков магов, Мабас умудрился задержать нападение на пару дней. Что это, глупость или подвиг? Я вздохнул. Все зависит от того, кто победит и кто будет о подобном говорить. Уверен, в научных трудах империи, которые наверняка появятся, стоит только кампания по подчинению вольных городов закончится, станут утверждаться о бездарности вражеского командования, которые, вместо того, чтобы организовать точечные уколы или сформировать единый кулак, растратили невосполнимый ресурс версов на то, чтобы слить их, столкнув с объединенной имперской армией. А вот наши противники, например Республика Аспил, вполне себе могут написать, что таким образом Мабас уничтожил у нас немало командиров, припасов и различных ценностей, при этом задержав армию на несколько дней, что привело к еще большим проблемам с продовольствием и усложнило ситуацию на родине. Ведь пока мы здесь возимся, тот же Челефи захватывает один город за другим, или осаждает их, в попытках захвата. В общем, не сидит на месте, это уж точно. В каком-то роде правыми окажутся обе эти точки зрения, потому что истина находится ровно посередине. Ха-ха, как писал святитель Халгук, храбрость в аду невозможна, а на небесах не нужна, лишь герои в полной мере принадлежат всему миру. Это легко можно переложить на нашу ситуацию, в которой правды попросту не сыскать. Однако, что я знаю точно, ни один человек не станет действовать во вред себе. А если подобное происходит, то он либо сумасшедший, либо мы просто не знаем его истинного плана. Иралтор Браннусвард, архонт Мабаса, очевидно считает смерть львиной доли своих колдунов приемлемой ценой за нашу задержку. Хмыкнув, уставился на прилипчивую грязь, которая отказывалась покидать мои сапоги и лишь сейчас сообразил, что я, так-то, волшебник. Первым делом хотел было смыть ее водой, но я ведь не какой-то новичок, земля тоже покоряется мне, хоть и куда как меньше. Вот, довольно закивал я, наблюдая, как обувь очищается от всего налипшего мусора. Ха-ха, давно не тренировал стихии и лучи, поскреблась мысль на краю сознания, и она была чертовски верной. Я будто бы сосредоточился на всем, кроме искусства боя. Все артефакторика, да лечение, а ведь давно бы уже мог попытаться добить землю до идеала, чтобы в бою совмещать обе стихии, став весьма опасным противником. В конце концов, у каждой стихии есть свои сильные и слабые стороны, и если я сумею комбинировать две из них, то смогу прикрывать слабости одной сильными сторонами второй. Например, земля хороша в защите и ловушках. Каменная броня, ямы, земляные колья, взрывы и прочее. Огонь, наоборот, хорош в атаке и в делах, когда нужно быстро уничтожить огромную массу противника, либо какие-то сооружения. Объединив две эти стихии, можно получить колдуна, одинаково уверенно чувствующего себя и в обороне, и в нападении. Что уж говорить об остальных, тот же ветер даст маневренности, все в таком же духе. Здорово, еще как, вот только времени ни хера нет. Вздохнув, почесал затылок, а потом заглянул в палатку. Хоть и офицерская, но она все равно была довольно маленькой. 3 на 3 метра и 4 спальных места, но тут проживали лишь мы с Силаной. Вообще, получив палатку, планировалось, что девушка будет проживать в карете, которую уже успешно починили, и даже не я, маги-производственники. Осталось лишь внимательно изучить все руны, чтобы ничего не попортилось или не стерлось, но Плейфон ответила, что до смерти задолбалась ехать в этой гребаной телеге, и я, с какой-то стороны, ее понимал. Поэтому теперь мы проживали в палатке, вдвоем, романтика, ахахаха, нет, скорее новые заморочки. Эта аристократка оказалась столь неприспособленной к реальному миру, что мне приходилось натурально обучать ее даже самым незначительным мелочам, а еще ухаживать, словно за домашним питомцем. «Надеюсь, ты одета?» – произнес я, когда забрался внутрь. Признаться, после того случая, с лечением, я ни разу не видел ее хоть частично оголенной, и это хорошо. Я не хотел того, что может у нас произойти, не хотел и все тут, не потому, что Силана некрасивая, красивая, еще как. Дело в том, что это не пойдет никому из нас на пользу. Я уже не представитель знати, а потому за подобное деяние явно окажусь в немилости, и это мягко сказано. Казнить не казнят, все-таки я волшебник, но сошлют куда подальше, на самую неприятную и тяжелую работу. В армии такая, штрафной отряд, с которым обращаются на уровне заключенных и затыкают их силами самые тяжелые направления. МД местечко, где моя печень крайне быстро познакомится с наточенной сталью. Ее же НУС, скорее всего, лишат даже формальной независимости и управления Монхарбом. А еще возникнут проблемы с супругом, ведь нужен не первый попавшийся, а аристократ. Но кто из верхушки позарится на порченую девку? Это же неуважение. Целители, конечно, все восстановят, но слухи уже пойдут в народ, а потому правителем города или будет пятый сын какого-то средней руки лорда, либо тот, на кого надавит, вручая подобную честь. Он же, в свою очередь, за подобную неудачу, обвинит именно Силану. Ох, это, конечно, только мои предположения, ибо может за Монхард просто передерутся все представители власти, но не думаю. Очень далекая от Малой Гаудии территория. Помощи, при нужде, дождаться будет сложно. Высокая автономия, но налоги никто не отменял, как и законы империи. Проверяющие точно будут приходить каждые пару лет. Следовательно, особо не забалуешь. А еще город восстанавливать, территорию вокруг. Это же сколько проблем. Надо оно привычным к развлечениям столицы представителям высшего общества, сомневаюсь. Но на кого-то такое удовольствие все-таки повесит. И я не хочу усложнять жизнь Силаны тем, что ей еще будут регулярно ставить в укор факт лишения девственности до брака. За этим, так-то, сам Десарандес присматривает. Подумал я, пока глаза привыкали к полумраку палатки. Я найти мертвец, чуть дрожащим голосом сообщила Плейфон, сбивая меня с толку. Чего? Нахмурился я. Может, она неправильно что-то произнесла? Тело, повторила юная наследница Монхарба. Похоже, его забыть, не убрать, наверное, не нашли. Ее акцент понемногу пропадал, но все равно звучал достаточно заметно. Впрочем, это дело практики. Уверен, еще месяц-другой и будет говорить почти без ошибок. Где оно? Покрутил я головой, а потом заметил нечто в самом углу, возле лежанки Силаны, которая как раз расположилась на небольшом бугорке. Бугорке, ага. Подойдя ближе, я заметил, что кусок ткани был грубо порезан, и кто это чинить будет, и из-под него пялится чей-то мертвый белесый глаз. «Надо позвать слуг, чтобы они убрали его», — произнес я, а потом чинить палатку, не удержавшись, добавил ворчливым, стариковским тоном. «Вот про это я и говорил, неприспособленная девчонка. Даже я, тоже, так-то, аристократ не из последних, осознаю и понимаю такие вещи, а это...» Подавил желание сплюнуть. «Тебя не волноваться по этот повод», сбилась она на еще более сильный акцент, кивнув на труп. «Разве мы еще не насмотрелись на мертвецов?» Нахмурился я. «Ты, я думаю, видела их немногим меньше, если не больше, моего. Все-таки она, как я знаю, присутствовала при осаде крепости Корсоанс, а там, по слухам, была редкостная бойня». Плейфон задумчиво кивнула моим словам. Ее взгляд не отрывался от виднеющегося в прорехе мертвого тела. Отсюда было даже непонятно, от чего он погиб. И вообще, триедины этих слуг побери, как получилось, что палатку поставили на мертвеца не заметили. Или он был запорошен землей, нечего тут торчать, поморщился я, Труп с каждым днем становится лишь более пахучим, ведь представляет собой натуральный кусок мяса и потрохов. Еще и дерьма в кишечнике, небось, было до хрена и больше. Подумай, как все это завоняет, если мы упустим момент. Аккуратно взял я ее за локоть и потянул на выход. Да, опустила она взгляд. Да ты правда. Выбравшись наружу, я взял дело в свои руки и троица слуг сноровисто перетащила палатку. По старой памяти, всколыхнувшейся после встречи с семьей, я обругал их за тот факт, что придурки не заметили мертвеца. Не тебе указы раздавать, к моему удивлению, высказал один из них. Ты сам как слуга, всего лишь волшебник, лишь госпожа. Водный хлыст рассек его кожу, да так, что образовалась кровавая полоса, перечеркнувшее лицо мужчины пополам, одновременно ко всем чертям смяв его нос. Гнусавый и очень громкий визг резанул по ушам. Сила надернулась, с удивлением и долей испуга посмотрев на эту картину. Наказание за нарушение приказа, коротко пояснил я ей. Он не умрет, я прослежу за этим. Он из Монхарба, пробормотала брюнетка, и имеет все шансы вернуться обратно, но уже более послушным, хмыкнул в ответ, не обращая на подобное особого внимания. Слуга должен быть слугой, и когда он наглеет, то его нужно наказать. Вопрос, кому? Силана, женщина, и она не Сион. Какой-то стражи у нее нет, лишь имперские солдаты. Ранее кто-то был, я не узнавал, из Монхарба ли они или поставлены приказом кого-то из командования, но сейчас, во всяком случае пока, никого нет. Получается, эта ноша, как и ее охрана, временно возлагается на меня. Благо, девочка не была совсем уж тупой, а потому восприняла случившееся как данность, особенно когда двое других слуг, под моим добрым и всепрощающим взглядом, подтвердили мою правоту. Чего уж, к нам, на крики, даже прибежало несколько стражников, но узнав в чем дело, лишь поворчали, да вернулись обратно. Раненого я пинками погнал самолично вытаскивать труп, а потом на своем горбу тащить его в сторону общих погребальных костров, куда до сих пор стаскивали мертвых. «Обратишься к лекарям», — сказал я ему, повелительно махнув рукой, жест получился будто бы сам по себе, «может, они не откажут тебе в лечении. Если же откажут, то», — хмыкнул, — «придумай что-нибудь. Думаю, подойдет качественная повязка. Конечно же я знал, что рано или поздно именно мне придется заняться его лечением». У придурка кровища хлестало так, что руки дрожали. Какая уж тут работа по переноске трупа. Самому бы не упасть. Поэтому дал ему в пару еще одного слугу, негромко сказав присмотреть за раненым и, ежели что, тащить обратно. Подлечу, куда я денусь. Все-таки лицо, по которому я попал, это то место, где очень много маленьких, но важных кровеносных сосудов. Плевать, что зацепить. Губу, висок, лоб, бровь, ухо или нос. Кровить будет так, что мало не покажется. Ица, Мари из Буолса Курлмир, Аримандиус, Инцосета. Нарчом Карадала, начало бормотать Плеефон, глядя на мертвеца, которого потащили слуги, в то время как последний оставшийся занимался нашей палаткой. И вроде бы обычная болтовня на гребаном Мунтасе, но кое-что резануло мне ухо. Аримандиус, это ведь бог-хранитель из Триединства. Проклятая дура, сплюнул я, а потом быстро покосился по сторонам, но лишних ушей, вроде как, не было. Дождавшись, пока Силана дочитает молитву, аккуратно взял ее за локоток и отвел в сторону. «Что?» – спросила она, очевидно рассмотрев хмурое выражение моего лица. «Триединство запрещено в Империи», – ответил я ей, – «и это важно. Ты можешь не верить в Хариса, не посещать его храм». Я опустил тот момент, что за такое поведение ее и как больно прилетит. В Империи положено посещать храм, хотя бы изредка. Но ты не должна открыто молиться другим богам. Узнают, проблем не оберешься. Не зря ведь подобное запрещено законом. И даже собственный статус не остановит самых праведных людей. Может, на первый раз, еще ограничится внушением. Но повтор хех удавит тихонько, вот и весь правитель еретик. Нет ничего проще, чем критиковать богов, в которых верят другие, когда сам находишься на стороне победителей. Неожиданно чисто заявила Силана. Ты считаешь, что Харис существует, потому что Триединство проиграло. А значит, либо наши боги ложные, либо слабые. Нет, прищурившись, возразил я. Здесь я в таком же положении, как и ты, ведь верю в Хариса только на основании того, что утверждают другие. Вот только суть в том, что о существовании моего бога говорит живой пророк, император Десарандес Мирадель, чьи способности нельзя объяснить ничем иным, кроме как божественной волей. У вас, как и у остальных религий, подобного нет. Следовательно, моя правота очевидна. Стоит ли говорить, что мы снова поссорились? На каком-то этапе Плиефан начала ругаться на чистом мунтасе, отчего мне оставалось лишь скрестить руки на груди, ожидая, пока этот поток прервется. Прервался, слезами, сгробастал ее, прижав к груди, вырвалась, ударила по плечу, больно ударила, избежала, дура, прошипел я, было и правда больно, вернулся в поставленную палатку, восстановил дыру, зачем вообще ее колупало, вытащил из сумки амулет отпугивания насекомых, расположив ровно в центре, уничтожил появившуюся стайку мелкой живности, офицерская палатка была не новой, потом еще раз почистил ткань, очищая следы сдохшей живности, далее чернилами вывел короткую рунную цепочку регуляции температуры, которой хватит на какое-то время, и направился проверять карету. День еще в самом разгаре. В процессе работы пришлось отвлечься на раненого слугу, которого едва ли не волоком притащил второй, подлечил, наказал следить за языком, получил клятвенные заверения, что он будет во всем слушаться молодого господина, но судя по его взгляду, лучше бы мне на ночь не снимать зачарованные одежды, да и амулет определения ядов обратно нацепить, сука, так и захотелось его кипятком обварить, да так, чтобы кожа заживо облезла, а сам придурок охрип от криков, но убивать слуг своей формальной госпожи я не мог, да и не хотел, Силана сама разберется, а этот что же, буду осторожнее, но если реально заподозрю чего неладное, так самолично его прикончу, сугубо на всякий случай. Отчего-то припомнился Дрис. Вот кто навел бы здесь порядок, уверен, ему бы и намека хватило, чтобы, хм, он бы убил его еще тогда, да, может, нужно было поступить так же, или Храдбер, не тот человек, которого стоит взять целью подражания, Харис, дай мне знак, мне и правда это нужно, я не знаю, как правильно себя вести, так, как раньше, не вариант, ведь я уже не отношусь к знати, соответственно, модель поведения отца и братьев, которую я копировал, со своими дополнениями, но да не о них речь, теперь невозможно, поступать как император, не хватает навыков и сил, как темный принц, слишком-слишком пафосно, не могу сформулировать, но у него все ситуации, как будто бы сами собой, складывались так, что все получалось решить или возвышенной речью, или дуэлью, или лихим кавалерийским налетом, бред, в жизни все не так, не так, тогда что остается, неужели и правда поступать, как Дрис, стать бездушной копией этого ублюдка, убивать по подвалам детей, резать людей из-за малейшего подозрения, вздохнул, так ничего и не решив, и вернулся к прерванному занятию, проверке кареты, да уж, Силана дура, и мое ей подчинение нельзя назвать никак иначе, чем блажь моей родни, имею в виду, в ином случае девчонки просто зачаровали бы кое-какие вещи, пару амулетов, может палатку и ту же карету, да и все, никто не стал бы давать ей в пользование целого мага-артефактора, мы, как бы элита, уверен, даже армейские дуболомы это понимали, хотя бы офицеры, которые точно берегли бы меня, как зеницу ока, направляя в бой лишь в самом крайнем случае, а значит что, в безопасности был бы, ну надеюсь, неважно. Мне нравится мое нынешнее место, не пыльное, хоть и замороченное, дура говорю же, дура. Постоянные мысли мешали концентрации, но я не был новичком, а потому работа все равно шла и шла вполне успешно. Обновил парочку рунных цепочек, кое-что поправил, кое-где заменил, отчего собственная работа стала по-настоящему меня радовать. Я вообще полюбил работать с деревом и металлом, с шитьем, не очень, но ничего не поделать. На него у меня тоже имелись планы. Закончив с каретой, ушел в пустую палатку, где принялся заниматься сапогами. С обувью вообще работать было проблемно, особенно той, которая должна быть непромокаемой. Приходилось идти на хитрости вырезать из кожи тонкие стельки, на которых и вышивать нужные рунные комбинации, а потом аккуратно соединять их, закрепляя внутри. Для гарантии капнул немного клейкой смолы, чтобы точно не выскочили из сапог, а потом поставил сушиться возле огня, на достаточном расстоянии, чтобы быть уверенным, что сапоги именно что высохнут, а не начнут тлеть и гореть. Теперь, благодаря рунным стелькам, моя обувка стала крепче, получила возможность контролировать температуру, а еще, что самое важное, теперь к ней не липнет грязь. Настоящий артефакт, достойный императора. Настроение бодро поползло вверх, а потому, к вечеру, направившись за ужином, договорился с поваром, который, за пару лишних монет, предоставил мне две порции пищи для аристократов, которые ныне оказались не в состоянии вкусить столь великолепную вещь, как вырезка ягненка, молодой картофель и жареная фасоль. По причине своей смерти в недавнем налете колдунов Мабаса, не пропадать же теперь добру, вернувшись обратно, приказал слугам вытащить стол, после чего разместил на нем блюдо и достал припрятанную бутылку вина, дожидаясь одну дерзкую девчонку. Нужно будет полноценно помириться, а то, как-никак, спим вместе. Просто спим. Хаем, слабо улыбнулся я, и новой правды периодически хотелось, однако же, нет и нет, проблемно. Проще будет сходить к шлюхам, хоть на них и выстраивается, периодически, настоящая очередь. Вскоре Силана и правда пришла, мне пришлось дважды подогревать еду, только под конвоем стражи, с синяком под глазом, порванным воротником, помятым видом и в кровь разбитых кулаках, чего не проследил, защитник, ухмыльнулся офицер, контролирующий четверых солдат. Подопечная твоя драку со жрецом устроила, еле отбили ее у толпы, которая уже хотела растерзать эту фурию. Дура, а, протянул я, опустив голову и прикрыв ладонью глаза. Повезло, что собственный статус ее спас, но, как и предполагал, внушение этой бунтарки сделали, неприятно, пришлось лечить. Потом молчаливо ужинали. Я опасался, что если открою рот, то как следует пройдусь по всей случившейся ситуации, а потому благоразумно молчал. Она тоже. Так и закончили, заодно прикончив бутылку не самого плохого вина. Думал, что оно развяжет Плеефон язык, но нет, словно воды в рот набрала. Я тоже держал язык за зубами, особенно когда в голову отдала приятная мягкость и легкая слабость. Хорошо, улыбка сама появилась на лице, но не настолько, чтобы я перестал себя контролировать. Мы молчаливо оставили стол слугам, которые сноровисто убрали тарелки и бодро утащили его куда-то вдаль. Мы же забрались в палатку. Я уложил сонную и вымотанную девчонку спать, а сам принялся чистить, ремонтировать и прибирать свою и ее одежду. Производственная магия мне в помощь, но... Я что, нянька? Похоже, нянька. Как ребенок маленький, ну в самом-то деле, ворчал я, комментируя уже сладко спящую Силану, а в заключении вздохнув, принялся дочитывать книгу магии, вытащив светильник, чтобы было видно буквы. Хоть мы весь вечер продолжали молчать, под конец Силана смотрела на меня уже не как на врага, а скорее извиняюще, что ли. Так смотрят дети, которых наругали за пакость, а они, в свою очередь, смертельно обиделись на родителей, обвинив тех во всех грехах. Но время проходит, страсти успевают улечься, а мысли они не отпускают, продолжая крутиться в голове. Тогда они возвращаются, но все еще не могут сказать этих простых слов. «Извини меня, дети не умеют так делать, не умеют искренне вкладываться в эти слова. Их извинения либо отработаны, как механизм, и за ними ничего не стоит, либо его нет вовсе. Силана, судя по виду, из второй категории, что меня радует. Вранье я не терплю, однако, молчание немногим лучше. Посмотрим, как она будет вести себя дальше. И если Плеефон надеется, что я, как и она, буду изображать, что ничего не случилось, она ошибается». Зачитавшись, лег спать через целых 2 часа, да еще и крутился, не в силах уснуть. В голову лезли самые разные мысли, отчего пришлось силой заставлять себя занять максимально комфортную позу и расслабиться, постаравшись очистить сознание. В мысли все время лезла разная чушь, которая вскоре перешла в сны. Там Десарандес сражался с темным принцем за право дать мне совет. В конце их обоих убил Дрис, сидевший в броне Инсурия. Он подошел ко мне ближе и прошептал: «Сожги их, сожги их всех». В его глазах горело мрачное безумие, отчего я развернулся и побежал, спрятавшись в свою палатку, где лежала Люмия в обнимку с Силаной. «Кирин», — улыбнулась последняя, — «ложись к нам». Они прижимались друг к другу обнаженными телами, а я сидел и смотрел, как игры становятся все более откровенны. Проснулся с каменным стояком и головной болью. И если первое решил проигнорировать, хотя варианты, так-то, были, то со вторым, недолго думая, все-таки разобрался. Усевшись в позу мыслителя, крайне аккуратно, каждое мгновение прислушиваясь к себе, начал лечить себе голову. Рискованно, но я открывал проход к своему измерению магии столь осторожно, что энергия просачивалась буквально по крупицам. Эти капельки и пошли на мое исцеление. Получилось. К своей неожиданности, заодно получил порцию бодрости, отчего аж подскочил, светясь улыбкой. Силана еще спала, так что не стал ее будить, а покинул палатку, занимаясь привычными утренними делами. К слову, стояк так и не отпускал, помог лишь холодный душ, после чего я всерьез так задумался о полноценном решении проблемы. Самый простой вариант в виде ручной отработки был отложен в сторону, ибо я не какой-то там плебей, а аристократ, пусть даже бывший. Впрочем, занявшись делами, я попросту обо всем забыл. Господин маг, в момент, когда я, на открытом воздухе, вычерчивал палочкой на грязи рунную вязь, энергию, разумеется, в нее не проводил, прикидывая, какую будет лучше всего использовать, меня нашел слуга Силаны. «Госпожа Плейфон зовет вас». Девчонку мучили симптомы похмелья, отчего она вполголоса ругалась на Мунтасе. «Эх, голова бедовая», вздохнул я и исцелил ее, зная что и как, на подобное действие ушло не более 5 минут. «Спасибо», пробормотала она, и это вчера, девушка почесала затылок. «В общем, я была не права». «Угу», скрестил руки на груди, «и что дальше?» «Ты злится?» Силана подняла на меня глаза. Ее лицо выглядело чуточку помятым и заспанным, волосы встрепанными, но почему-то в голове сразу же всплыл ночной сон. Надо было все-таки решить свою проблему вручную. Мысленно простонал я, силой воли сосредоточившись на разговоре. «Есть такое», — согласился с ней. «Зачем ты подралась вчера? Сегодня и я, и она, были аккуратнее в своих словах. Мы оба будто бы поняли, как хрупки бывают человеческие взаимоотношения. Поэтому, после того, как Плейфон умылась и мы совместно позавтракали, я приступил к работе, заодно подтягивая ее знания языка». Силана призналась мне, что обучение языку не похоже ни на какую другую науку. «Сначала я думала, что все сведется к простой подстановке, замене одного набора звуков другим», — пояснила она. «Реальность оказалась труднее». «А да, труднее, разумеется», — хмыкнул я. «Ведь речь идет о грамматике, понятии о том, что все сказанное увязывается в схемы неким невидимым механизмом. Прежде чем учить чужой язык, нужно выучить свой собственный. Причем в идеале». Девушка усмехнулась, а потом задумалась. «Существование схем грамматики отрицать нельзя», — улыбнулся я, глядя на это напряжение мысли. «Признай, что говорить без должной меры понимания подлежащих и сказуемых, а также без существительных и глаголов, попросту невозможно. А что ты?» — сменила она тему. «Я помню, ты говорил, что хотел бы выучить Мунтас». «Хм», — почесал я подбородок, ощутив тонкий пушок щетины. «Надо будет сбрить, твоя правда. Я уже давно хотел этим заняться, да все дела», — кивнул на руны, которые вырисовывал на земле. «Давай я учить тебя», — рассмеялась она. «Я знать Мунтас лучше, чем ты, Тоскольский. Это мы еще посмотрим», — проворчал в ответ, а потом и правда задумался. «А знаешь», — хлопнул кулаком по ладони, — «давай, заодно ты поймешь боль учителя, который пытается вдолбить в нерадивого ученика хотя бы толику своей мудрости. Намекаешь, что я глупый», — уперла Силана руки в бока. «Я умнеть». Ух, ее построение фраз каждый раз заставляет меня кривиться. «Умнеть, еще как умнеть», — едва удержался я, чтобы не закатить глаза. «Давай в первую очередь», — на миг я задумался, вспомнив Байра, «начнем с самого простого, алфавит Мунтаса. Ты его знаешь?» «Конечно», — сдалей возмущения заявила она, отобрав у меня палку. «Смотри», — и нарисовала закорючку в грязи. «Это Ави, знак Маноса, создателя мира. Он означает первую букву, которую Бог подарил своим детям. Это будет долгий урок», — прищурился я, думая, стоит ли остановить ее или позволить впадать в ереси дальше. «Позволил, чего уж, не хочу ссориться, как это было вчера». Ближе к обеду войска двинулись в путь, запрягались долго и, по идее, этим нужно было заняться с утра, но командованию, как говорится, виднее. Поэтому солдат начали собирать в колонны, слуги стали загружать телеги, складывать палатки и прочее. Мы, как условно независимый отряд, отчитывающийся лишь перед самой высшей властью, мироделями, то есть спокойно к ним присоединились, попутно продолжая болтать. То ли Силана оказалась не лучшим учителем, то ли Мунтас был куда более сложным, чем я предполагал, но пока что я откровенно в нем плавал. Впрочем, чего еще можно ожидать, если прошло всего пара часов, как я за него взялся. Когда карета Плейфон оказалась подготовлена, а вещи сложены, поблизости нарисовалась подозрительная парочка с характерными пометками тайной полиции на форме. Киринан Смаргрим, с каменным лицом поинтересовался первый. «Верно», — хмуро согласился я, рассматривая его антимагический амулет. Второй мужчина такой ценностью похвастаться не мог, а может просто носил артефакт скрытно, кто же его знал. «Идешь с нами», — мотнул головой непредставившийся полицейский, указав куда-то в сторону. «Что-то случилось?» — спросил я, хоть и сразу же двинулся следом. Опыт подсказывал, что в текущей ситуации лучше избегать любых проблем или конфликтов. Люди, после недавнего налета противника, ходили достаточно нервные. Ну его, провоцировать их просто так, расскажут, коротко отрезал он, развернувшись ко мне спиной и быстрым шагом направившись куда-то вглубь сворачивающегося лагеря. Второй же пристроился за моей спиной, контролировал. «Кирин, что случится?» Нервно дернулась Силана. «Куда ты?» «Все хорошо», бросил я ей, повернув голову, но не сбавляя шага. «Я тебя позже найду, не вляпайся в передрягу и сиди смирно, поняла?» «Да», тихо, на грани слышимости, пробормотала она. «Поняла, аж кошки на душе заскреблись от ее тона, умеет же, теперь я волнуюсь, надеюсь, Плейфон и правда не создаст проблем хотя бы пару часов, а потом я хм, что потом, собственно, будет, не на смерть же меня ведут», едва слышно шепнул я самому себе, вроде бы ни за что, разве что за упоминание богов триединства, когда повторял фразы за Силаной, так и ее бы тогда взяли, скорее всего, да и не молился я им, а просто произносил сказанные девчонкой слова. За это, вроде как, не сажают. Уф, нет, понятно, что при желании повод найдется, но какой смысл? Тем более, я не какой-то там простолюдин, а хоть и ставший колдуном, но член знатного рода. Еще и статус у меня, как-никак, не самый низший. Волшебники в любой армии при любом деле, особенно, если маги опытные, ценятся весьма высоко. Так просто нас не убивают, разве что за предательство, но я-то не предатель, меня, ха-ха, задушили, чтобы это проверить, на деревянных ногах шел за стремительно шагающим полицейским, грязь под зачарованными сапогами эффектно летела в стороны, оставляя обувь блестящей и начищенной, красиво, спустя 20 минут быстрого шага, мы добрались до части лагеря, где заседала тайная полиция, собираться идти вслед за остальным войском они, судя по виду, если и планировали, то гораздо позже. Похоже, на какое-то время эти люди тут точно задержатся, но с какой целью? Меня, без досмотра, что внушало толику оптимизма, хотя мозг все равно периодически подтормаживал, пытаясь осознать суть столь резкого выдергивания, провели дальше, направив в центральный шатер, размером с небольшой дом. Едва я зашел внутрь, как заметил почти полтора десятка других молодых людей, как парней, так и девушек. Всех нас объединяли два фактора. Схожий возраст и форма волшебников. Фух, тихо вздохнул я, ощутив, как с души будто бы камень упал. Себе я, признаться, не боялся. Очень уж опасался еще одного допроса. Умирать было не только страшно и странно, гребаный портал, но еще и жутко неприятно. Сейчас же я понял, что меня, как минимум, не планируют убивать. Уже изрядное достижение. Оглянувшись на сопровождающих, заметил, что оба полицейских за моей спиной тихо ушли куда-то за кусок ткани, заменяющей двери, оставив лишь нас и нескольких охранников, включая офицера с квадратной челюстью и взглядом, полным бесконечного терпения. Его маленькие глазки лениво оглядывали всех колдунов по очереди, на долю секунды дольше останавливаясь на симпатичных девушках. Люди вокруг были сплошь незнакомые, а потому я просто встал рядом с общей массой и настроился на ожидание, наблюдая за всем вокруг и вслушиваясь в чужие разговоры, часть из которых даже была на тоскольском. Здорово, да не особо. Чего-то интересного все равно не обсуждали. Троица парней на углу негромко делились сплетнями о каком-то Джероме, алхимике, у которого получилось как-то приударить за некой магичкой, которая ответила ему взаимностью. Теперь ребята, притворяясь, что не завидуют, делились своими впечатлениями о внешности его избранницы, а также, гнусно хихикая, представляли себе сложности процесса соития, учитывая, что вокруг постоянно бродит толпы народа. Тупицы. Разве прохожие помеха хорошему сексу? Возле шатров любви, как называют палаточные бордели, людей ходят толпы и все предаются разврату едва ли не друг у друга на глазах. Ничего, нормально. Тем не менее, их разговор был самым интересным, ибо другие обсуждали какие-то совершенно незнакомые мне ситуации или вели речь о том, где я откровенно плавал, не зная контекста, а тут все максимально понятно, перемывают косточки своему более удачному товарищу. Это я понимаю и даже, в каком-то роде, одобряю. Чего бы и нет. Спустя десяток минут, В шатер завели еще одного мага, лицо которого было белее мела, а сам он, периодически, что-то бормотал на Монтасе. Неужто молился? Тогда, надеюсь, он в должной мере поминал Хариса, чтобы кто-то не заподозрил обратного. А то знаю я, как оно бывает. Сразу же вспомнил, как Силана сегодня, во время обсуждения языка, затронула тему вчерашней драки со жрецом. Из-за религии, конечно же. Дураух, скоро это станет ее прозвищем. КХМ. Так вот, горячие диспуты о вере в империи доступны лишь с ограниченного угла. Не в плане, кто из богов более настоящий или сильный, что было аксиомой, ведь лишь один бог являлся истинным, а в плане, например, как правильно поклоняться Харису или как лучше интерпретировать 12 стих 3 книги трактата о святости.